Глава 28. Березовый лес королевской полевой ставки наполовину пожелтел, но лист еще не падал. Золотая осень неотвратимо подкрадывалась, незаметно так, и очень красиво. Встретили меня там неплохо, хотя знакомых лиц было немного. Все мои кураторы в Будвице остались бороться с врагами внутренними. Но к королю допустили беспрепятственно, я его флигель-адъютант все же. Бисер принял мое представление как королевского комиссара и отпустил до вечера. Точнее, время аудиенции мне объявит дежурный адъютант. Завхоз ставки Крыкан уже ожидал меня у монаршего салон-вагона, утаптывая гравий. Он несколько подобострастно доложил, что прибывшие со мной рецкие стрелки и егеря устроены в теплушках запасного эшелона, поставлены на довольствие, и им выделена кухня-самовар с поваром. А один щик меня уже ожидает в спальном вагоне, где мне предоставили купе. «Обед!» – продолжил чиновник свою речь. «Пусть принесут на двоих в купе», – перебил его я. Не тянуло мне пока питаться в большой компании вагона-ресторана. И так уже все, хоть маломальски шапочные знакомые еще в дороге, достали меня с расспросами о моей пулеметной стрельбе в городе. Газеты же сюда поставляют регулярно. После обеда полтора часа поспал и, вполне отдохнувший, сходил проведать своих штурмовиков. Собственным глазом посмотреть, как их устроили, выслушать жалобы и все такое прочее совершить, что положено командиру. Хотя ротный командир им капитан Вальд, но я как бы командир командира. Тем более, что кроме роты горных егерей, отдельно за мной еще числилось отделение минеров. 10 пулеметных расчетов Гойч-Лозе, 5 десятков человек с фельдфебелем, 4 расчета траншейных пушечек, без собак, во главе со своим фельдфебелем и 5 снайперских пар егерей, каждая с расчетом ручного пулемета. Сила. Личного состава усиления чуть ли не больше самих штурмовиков. Не был бы мой отряд особым, раскулачили бы вмиг и привели в соответствие с уставом. И так смотрят косо на такую плотность военной техники. Гранат еще запас в неприличном количестве, прямо с завода. Все же в городе воевать собрались. Хотя что там того города? И к тому же груз и крозита с собой тащим, будь он не ладен. Кататься в бою на такой бомбе особого желания нет. Чуть что и на молекулы. Но надо. 2 десятка килограммовых брусков, каждый тщательно завернут в 3 слоя пергаментной бумаги и 2 слоя оловянной фольги. В 2 крепких ящиках, обитых изнутри войлоком на оловянных гвоздях. Сами ящики подходили по форме к пустотам в быках моста. На наше счастье, строили в свое время железнодорожный мост через Нысю-Огимцы, и в архивах Будвица сохранились проектные чертежи. Когда король принял мой подробный доклад о том, что творится в столице, и о моих планах на будущее, только спросил. «Может, не стоит взрывать мост? Самим еще сгодится». «Стоит, Ваше Величество», – убежденно произнес я. «После войны мы его обязательно восстановим». И не деревянный на каменных быках, как сейчас, а красивый из стальных клепанных конструкций. Дирижабли поработают на установке готовых ферм, которые можно будет склепать и на берегу. Все, что требуется для этого, уже есть, и локомобили с пневматическими компрессорами, и отбойные молотки. А готовые элементы легко подвозятся прямо с завода по железной дороге. «Прожектер ты, копчик», — усмехнулся ольмитский монарх. «Но соглашусь, что соблазнительные у тебя прожекты. Новый пулемет показывать будешь?» Государь доволен. Что еще нужно хорошему подданному? «Для демонстрации все готово, Ваше Величество». «Тогда пошли, показывай. О войне конкретно с тобой завтра говорить будем. Как королевский комиссар, ты полноправный член ставки по должности. Критиковать будешь моих генералов, а то они опять что-то все переусложнили». Хотя всех их учили еще в кадетских корпусах, что центральная идея любого плана, составляющая его сущность, должна быть проста. Так-то вот. «Застоялись они у вас, Ваше Величество», — шутил я. «Это точно», — улыбнулся король. «Но где их гонять в траншеях-то? Они в этой новой войне и траншеи не видят, только карты на столах своих штабов. Но все мечтают быть впереди на лихом коне». Другие нужны в наше время генералы. Бухгалтера и снабженцы, мыслители и хитрованы, потому как воюют реально теперь командиры не выше полка. И немного подумав, монарх сменил тему. «Как не хотел я тебя, Сава, выпускать в бой, а пришлось». «Но я уже выполнил все свои обязательства, Ваше Величество». Воспользовавшись паузой, выдвинул я свои аргументы. У фирмы «Гочкис» две линии сборки пулеметов стабильно и ритмично работают в Будвице и одна во Втуце. Даже пулемет «Лоза» за прошедшее время до ума довели, как вы приказывали. «Главное не в этом, Сава», — задумчиво произнес король. «Главное в том, что в Будвиц на заседание трибунала, где будет рассматриваться дело контрразведки, прибудет сам император, а не его представители. А Тони, конечно, человек мудрый и справедливый, но под горячую руку ему лучше не попадаться. А посему я почитаю за благо быть тебе все это время в бою, чем во дворце. Там, откуда тебя спешно не выдернуть. Глядишь, все и уляжется. Но это уже не твоя, а наша с сыном будет битва». И король вдруг не удержался от хвастовства. «Мы все ж измотали царства в тем, что каждую неделю демонстрировали готовность начать наступление. Теперь они на нашу артподготовку почти не реагируют. Все резервы остаются на местах, а в первой линии траншеи они оставляют только наблюдателей. И еще обнаружился у врага снарядный голод, особенно крупных калибров. На наш десяток выстрелов они отвечают уже одним-двумя. И это прекрасно!» — широко улыбнулся король. Бронепоезд княгиня Милолюда, тихо прокравшись в темноте между фортами, встал на рубеже, ожидая крайней команды. Сзади на безопасном расстоянии расположились шушпанцеры, а за ними совсем уж в тылу наши эшелоны обеспечения. На параллельной ветке в обычных эшелонах томятся войска, вводимые за нами в прорыв. Отступать по железной дороге просто невозможно, некуда, только вперед. Какое счастье, что нет пока в этом мире штурмовой авиации, а то один налет чего-то вроде эскадрильи Ил-2, даже поликарповых чаек, и полностью сорвано все наступление. Такая цель. Мы с командиром бронедивизиона и одновременно командиром головного бронепоезда Атаном Безбахом, который перед наступлением получил чин гвардейского старшего лейтенанта, что равнялось армейскому майору, сидели в командирской будке, которую превратили бывший паровозный тендер, и сосредоточенно сопели над картой, в последний раз уточняя свои действия и взаимодействия с другими войсками. Майор, командующий и поддерживающий нас пехотой, только что ушел от нас очень задумчивый. Разве что пальцем у виска на нас не крутил, но со скрипом согласился с нашими выкладками к приказам из вскрытого пакета. А куда ему деваться против моих бумаг? Главное, чтобы во врага он планомерно вгрызался, а не клал своих солдатиков в дурных уличных атаках. Зря я ему, что ли, все пушки траншейные отдаю и половину снайперов. Гранат в достатке. И все же, хоть как-то, но его солдат на полигоне штурмовым действиям обучали, как и основам тактики малых групп. Город — это, конечно, не траншею, но лучше так, чем никак. Пообещал ему в случае удачного захвата города без больших потерь добиться у короля, чтобы его батальон стал отдельным и штурмовым по названию. Эти военные, ну как дети, ей-богу, фантик красивый покажи, и уже рот до ушей. Операция вся заранее расписана по минутам. Я на совещании в Ставке к этому даже придираться не стал. Не поймут пока, что их высокое штабное искусство может полететь в тартарары от любого случайного фактора. И чем точнее притерты детали, тем они сильнее клинят от случайной помехи, что в технике, что в организации. В этот раз я вообще не учил их, как воевать. Вот еще, да и задача такой королем передо мной не ставилась. Больше я упирал на обеспечение и логистику. Рубежи промежуточных полевых складов, сокращение плеча снабжения воюющих частей. Продавил через короля раздачу солдатам двойного носимого боекомплекта, примитивного сухого пайка и хотя бы по паре бинтов на брата. А то с санитарным обеспечением в первой волне наступления не просто плохо, а откровенно ужасно. Особенно со своевременной эвакуацией раненых с поля боя. Закисли медслужбы в глухой обороне, расслабились. «Лучше бы вы, господин королевский комиссар, побольше тяжелых пулеметов нам привезли», — пнул меня словесно один из командиров корпусов. «Советовать-то легко, сидя в тылу, за пивом». Про пиво он для порядка пробурчал, а вот впечатлило его на вчерашней демонстрации то, что Гоч Лозе может давать длинные очереди на всю ленту без видимых последствий для автоматики. Мыслит еще оппозиционной войной по привычке выкашивать наступающего врага. «Завод работает, господа», — откликнулся я, пропустив мимо ушей синтецию типа «каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Работает под лозунгом «Все для фронта, все для победы». С полной отдачей сил. Когда я уезжал из Будвица, сборочный цех выдавал в день уже по 30 тяжелых пулеметов Гоч-Лозы. Но приоритетом для нас до этого является обеспечение грядущего наступления. А в нем легкое мобильное ружье пулемет Гочкис-Р вне конкуренции. Сами увидите. Но опять-таки настаиваю на том, что если ваши интенданты вовремя не подвезут на передний край патроны в достаточном количестве, то никакие пулеметы вам не помогут, когда им стрелять нечем. Уверен, что не будь на моем мундире ленточки креста военных заслуг с мечами, не болтался бы у меня на боку золотой кортик с темляком цвета солдатского креста, то наслушался бы я и генеральского мата о военных способностях сосунка-фабриканта. Однако, как опытные царедворцы, они ориентировались в первую очередь на мнение короля, а государь ко мне был благосклонен. Опять-таки, вовремя излеченный и поставленный в строй боец – это дополнительный удар по врагу, у которого живой силы в разы больше, и только его индустриальная отсталость не позволяет нарастить против нас войсковую группировку. Призвать под ружье они людей могут, а вот дать это ружье – разве что кремниевое. Но в последнее время, как докладывает зафронтовая разведка, островное королевство стало поставлять царцам амуницию и вооружение не за золото, а в долг. Так что увеличение численности царских войск – только вопрос времени. И мы должны успеть и до того, как это случится, поставить между нами непроходимый рубеж из полноводной реки. У меня все, господа. «Но за рекой также наша земля», – подал голос кто-то из штабных. «Как с ней быть?» «Разобьем сейчас царцев, вернем и эти земли», – пришел ко мне на поддержку король. «А вот побережье нужно отбирать у них уже сейчас, вместе с портом. Примените выкладки барона». Это его величество так меня им обозначил, типа от того, что я им свой, аристократский. «К врагу, и увидите, что как только заработает линия заморского снабжения от порта по северной железной дороге до распределительного узла, то теми войсками, что у нас есть, мы и этот фронт не удержим, если царцы к тому же доведут количество артиллерии до штатов своих союзников на Западном фронте. И особо, если они не будут иметь проблем со снарядами». Король обвел всех присутствующих тяжелым взглядом. Все молчали, ожидая, что он к фитилю отрежет добавок. И дождались. «По последним данным разведки, царь все же поменял командование своими войсками на нашем участке фронта. Вместо умершего фельдмаршала командующим назначен генерал от кавалерии князь Кашкадамский. Начальника штаба он везет своего, генерального штаба дивизионного генерала Злыцки. Нынешнего, исполняющего обязанности генерала Мудыню, отзывают в ставку. Сами знаете, какая в такой период возникает неразбериха. Но надеяться нам, что она продлится больше недели, не приходится, и с опыта. А посему нет у нас больше времени ждать и готовиться, требуется ударить, пока не стало поздно. Пока еще все резервы покойного Смигла отозваны на Отгузские перевалы, где их сковали имперские войска». Его величество выпрямился, принял подобающую моменту позу и приказал: «Начальнику штаба ставки раздать командирам корпусов пакеты для начальников дивизий и бригадных командиров. Вскрыть эти пакеты сегодня всем самостоятельно ровно в полночь. Наступление каждого полка начинать точно по времени, указанному в пакете. Артподготовку по колючим заграждениям и первой линии траншей вести всего полчаса, но всем, что стреляет, и только по коридорам прорыва, которые после артиллерии расчищают штурмовики. Артиллеристам особо придерживаться графика и времени переноса огня на новые рубежи. Снарядов у всех достаточно. Все остальное указано в пакетах. Надеюсь, господа, что каждый из вас выполнит свой долг. Да помогут нам ушедшие боги». Генералы вытянулись в струнку и, щелкнув каблуками, склонили головы. «С ними и я». «Копчик, вы останетесь в ставке?» – спросил король больше на публику, чем меня. «Если вы позволите, ваше величество, то я бы предпочел пойти в прорыв вместе с созданным мной же броневым дивизионом». «Но там уже другой командир, барон». «Пропал в монархии лицедей, ох, пропал». «Я не претендую, ваше величество, на то, чтобы отбирать свою бывшую должность у заслуженного офицера. С вашего позволения, я пойду в этот бой командиром приданных броневому дивизиону рецких штурмовиков». Удовлетворившись впечатлением, произведенным на генералов, король кивнул, дозволяя. «Что ж, быть посему». — согласился король уже вербально. «Но не забывайте там, барон, что вы еще и королевский комиссар с особыми полномочиями. Всегда и везде, и не стесняйтесь их применять там, где это потребуется». «Так точно, ваше величество», — щелкнул я каблуками. «И не вздумайте попасть в плен, барон. На вас не зря враги устраивали покушения в тылу», — оставил король за собой последнее слово. «Для полного впечатления своего генералитета, чтобы они воспринимали меня всерьез. И вот теперь со Старлеем сидим как на иголках. Как же долго тянутся эти последние минуты. Ночь безлунная, хоть глаз коли. Перископ ничего не видно, в дальномеры подавно. И мандраж бьет. Адреналин уже брызнул по венам, нервы на вздерге. Посмотрел на часы, сказал командиру дивизиона одно слово. «Пора». «Канонада еще не слышно», — возразил он. «И не должно», — откликнулся я. «Мы начинаем на четверть часа раньше. Даже прицелиться по нам за это время никто из царцев просто не успеет, а потом им будет откровенно не до нас». «По местам стоять! Мал-помалу вперед!» — приказал Безбах в будку паровоза по переговорному устройству. Такому пароходному, что ли. Бронепоезд громыхнул сцепками. Потихоньку стал разгоняться по рельсам без гудков и свистков, насколько он мог вообще соблюдать тишину. Началось. Вопреки сложившемуся обычаю, артподготовка началась не утром, а глубокой ночью, неожиданно перерастая в шквал огня из привычного, уже ставшего рутиной беспокоящего ночного обстрела. Одновременно полезли на нейтральную полосу штурмовики, поддержанные саперами с ножницами для резки оставшейся после артналета проволоки. Фактически, это сложно еще назвать движением войск за огненным валом, но что-то приближенное к этому. С некоторым интервалом за штурмовиками выдвинулись роты зачистки захваченных траншей. Основная пехота вводилась в прорыв третьим эшелоном. За ним планировался еще четвертый тактический эшелон, который предназначался для выхода на оперативный простор за полевыми укреплениями врага, и его главной задачей стоял погром ближних его тылов, нарушение линии связи, ликвидация артиллерийских батарей. А главное, он не должен был допустить к основным силам царцев их резервы, разбивая их по частям на марше. И только потом вводились в бой основные силы, скрываемые до поры в глухих лесах, с задачей рассечь вражескую группировку на части и прижать их к болотам, отсекая от тылов, лишая управления и снабжения. Последними на оперативный простор глубоких вражеских тылов запланировали двинуть застоявшихся кавалеристов. Начали с полевого укрепрайона, а когда враги, слегка опомнившись, сообразили, где может быть направление главного удара и успели хоть как-то отреагировать движением резервов, начала гвоздить вражеские укрепления тяжелая артиллерия обоих фортов и дивизия особого могущества. Брусиловский прорыв в миниатюре. Резервов на все три участка направления главного удара у царцев не было. С нашей стороны темп и еще раз темп, максимально эффектно использовать первые часы наступления. Не дать врагу опомниться и наладить управление войсками. На севере еще вчера днем по своевременной команде спешно достроено из готовых элементов последнее звено Гати. Без потерь захвачен плацдарм за ней в обширном, но редком приболотном осиннике. В нем всю ночь наращивалась ударная группировка и одновременно высылались взводные конные разъезды, усиленные ручным пулеметом каждый. Заранее сформированные команды штурмовиков из редких саперов для захвата мостов, разъездов с водокачками и временного нарушения телеграфного сообщения на железной дороге получали задачи и направления игроки. Два дня не меньше будут перетаскивать через Гать кавалерийскую дивизию вслед за бригадой редских горных егерей. Еще одна бригада горных стрелков терпеливо ждала своей очереди на переправу. Просто сидеть в лесу, как они это делали на протяжении последних двух месяцев, было хуже. Пока враг очухивался от первого огневого налета, мы за это время успели отмахать в темноте по рельсам 15 километров и сбросить десант на первый разъезд, где заранее был намечен первый ротный опорный пункт. Следующий за ними шушпанцер тянет для них три платформы с раздвижными спиралями копчика и доберется до десанта, когда тот закончит зачистку полустанка и приступит к инженерному обустройству позиции, загнав лишние платформы с магистральных путей на запасные ветки. Второй шушпанцер везет такой же груз для второго разъезда. Потом их задачи – ракады и северная ветка железной дороги. Третий эрзац БЕПО остается на каком-либо разъезде и при необходимости поддержит огнем пехоту до прибытия приданной им артиллерии.